Глава 11. Слишком много новой информации. А когда я выслушал всю его историю, немного пришел в себя и сложил все это в голове в единую целую картину, уже сам я начал задавать множество интересующих меня вопросов, после которых новой для меня информации стало еще в разы больше, чем было. Под конец нашего диалога у меня даже будто бы появилась усталость и головная боль, хотя благодаря дару из-за такой небольшой нагрузки у меня этого быть попросту не могло. Видимо, тут была больше эмоциональная усталость, чем физическая. Итан явно заметил это во мне, поэтому предложил на сегодня закончить на этом наш разговор, и я, немного подумав, согласился. Пускай у меня еще и оставалось множество вопросов, однако мне действительно нужно было некоторое время побыть одному и хорошенько обдумать все услышанное сегодня. Вот так, сойдясь со мной на том, что мы продолжим этот разговор в следующий раз, Итан попрощался со мной и вышел из кабинета, оставив меня в нем одного. Некоторое время я просто продолжал сидеть в кресле с закрытыми глазами, откинувшись на его спинку. Когда же я немного пришел в себя, я начал более внимательно осматриваться. Со слов Итана, именно этот завод и этот кабинет были всегда основным рабочим местом для моего отца. Для, как выяснилось, моего настоящего отца, что изображен на фотографии, стоя в обнимку с моею, как выяснилось, настоящей матерью. И кстати, еще во время рассказа Итана я вспомнил, где ранее слышал и видел этих двоих. Они действительно в каком-то плане легенды нашей империи, ведь далеко не многие на протяжении почти двух десятков лет продолжают считаться без вести пропавшими. Обычно спустя какой-то промежуток времени всем все равно присваивают статус мертв, но данного случая это почему-то не касается, и их статус так и остается спустя десятилетия без вести пропавшие. Да и к тому же, как и сказал Итан, в свое время они действительно были изрядно нашумевшими личностями. Так что неудивительно, что по итогу в нашей империи многие возвели их в ранг местных легенд, если так, конечно, вообще можно выразиться. Еще какое-то время рассматривая рамку, я обдумывал, что мне делать дальше, и в итоге, встав со стула, я вышел из кабинета, а вскоре из самого завода. И пускай все рабочие и смотрели на меня с удивлением, активно перешептываясь между собой, не понимая, кто я такой и как здесь оказался, но при этом все сканеры отпечатков пальцев работали в отношении меня полностью исправно, открывая абсолютно любую дверь, к которой я подходил. Уже вскоре я оказался на улице, где, недолго думая, вызвал через приложение такси и направился на нем домой. Я бы мог, конечно, остаться в кабинете, походить по нему, рассмотреть все получше, может даже нашел бы что-то действительно важное для меня в данный момент времени, однако желания делать этого не было совершенно. Все-таки ментально я как ни крути обычный подросток, который, оказывается, всю жизнь жил даже не свою жизнь. Можно даже сказать, я всю жизнь жил во лжи. Хотя, наверное, это будет все же слишком грубо по отношению к Итану и его семье, все-таки они очень многое для меня сделали в любом случае, да и действовали они из лучших побуждений. В общем, на протяжении всего пути домой, пока я добирался до него, я не прекращая испытывал какой-то внутренний диссонанс. Да и как добрался домой, эта херня вообще не начала утихать, а скорее наоборот в какой-то мере даже усилилась. Более того, банально заснуть в таком состоянии у меня получилось с большим трудом. На протяжении нескольких часов перед этим я просто лежал в кровати, смотря на потолок под непрекращающийся поток мыслей, постепенно будто бы сводящих меня с ума. А когда же я проснулся, все, конечно же, продолжилось. И по итогу этим утром я действовал буквально на автомате, даже сам не заметил, как проделал все гигиенические процедуры и как потом, выйдя из душа, оделся и дошел до школы. На удивление, мне даже было плевать на взгляды всех этих детишек-аристократов, от которых меня вчера воротило. Все мои мысли в этот момент были заняты совершенно другим, куда более важным. И только лишь чувство приближающейся опасности заставило меня вернуться в реальность. А под опасностью я подразумеваю. «Привет», как всегда добродушно улыбаясь, поздоровался со мной Тася, уже сидя за своей партой, находящейся позади моей. «Привет», поздоровался я с ним в ответ, усаживаясь за свою парту. «Что-то случилось?» Сразу же обратил он внимание. «Это так заметно», развернулся я к нему. «Как я и говорил Итану и его семье, если Тася хочет играть со мною в дружбу, я буду действовать аналогично. По крайней мере, до тех пор, пока он как-либо не вредит мне или дорогим мне людям. Да, Ты сильно отличаешься от вчерашнего себя, сегодня ты куда более мрачный и задумчивый, а вчера был дохрена веселым и энергичным, наигранно слегка усмехнулся я. Если сравнивать с сегодняшним тобою, да, прямо и серьезно ответил он. Понятно, а ведь кроме него тут еще полно аристократов, а раз мое странное состояние заметил он, наверняка заметит и кто-то еще, и это уже может сулить мне некоторые столь ненужные мне сейчас проблемы. Короче, надо уже наконец взять себя в руки и хотя бы на время выкинуть из головы все это. Только вот, честно говоря, проще сказать, чем сделать. Я так понимаю, мне не стоит спрашивать тебя, в чем дело, спросил Тася, выбив меня из мыслей. Ну да, не стоит. Хорошо, вновь вернулся он к своему привычному выражению лица, словно этого разговора только что и вовсе не было. Ну вот, ответ типичного аристократа, который, кстати, идеально отражает отличие аристократов от простолюдинов в плане манер. Например, веди я сейчас этот диалог со среднестатистическим простолюдином, он бы в такой ситуации наверняка также бы ответил «хорошо», вот только бы сразу же после этого он бы несомненно добавил что-то вроде «это, случаем, не связано с тем, что я вчера отделал Тони, ты же не в обиде на меня за это, а вот что до аристократов, то они никогда на такое не пойдут, а все потому, что иначе они покажут себя не в лучшем свете, к манерам они относятся крайне щепетильно, как-никак, исключение в таких случаях, разумеется, общение с кем-то близким, но и то, только не в отсутствии поблизости хоть кого-то, кто не входит в круг этих самых близких, мало ли он об этом кому-то расскажет. Казалось бы, мелочь полнейшая, пренебречь манерами в общении с близким тебе человеком, тем не менее на таких вот мелочах и зациклена вся аристократия. Поэтому стоит кому-то из аристократов ошибиться в такой мелочи, как у всего его рода после этого могут возникнуть, пускай и несерьезные, но все же проблемы. Это все мне еще как-то очень и очень давно рассказывал Итан, когда, почти сразу после моего переезда к ним, их род устраивал прием у себя, на котором каждый из их семьи говорил друг с другом очень уж формально, а я из-за этого толком не понимал, что происходит. Все же до этого слуги их рода меня воспитывали как простолюдина, так что подобное для меня было в новинку. А ведь вскоре мне, вероятно, придется проникаться всеми этими мелочами. А тем временем, пока я на автомате общался с Тася о всякой фигне и сам того не желая, продолжал над этим размышлять, стараясь с виду выглядеть обычным собой, в класс вошел учитель и прозвенел звонок, ознаменовав тем самым начало второго учебного дня в этом году и первого урока. И, к сожалению, на уроке ничего нового и интересного для меня не было, а это означало, что последующий час я проведу все в тех же угнетающих и бесконечных думах. И погрузившись в них так глубоко, я даже не заметил, как в один момент урок закончился и прозвенел звонок. И вновь лишь мое ощущение угрозы, реагирующие на Тася, привели меня в чувство. «Пойдем?» – спросил он, встав рядом с моей партой. «Куда?» – не понял я. «В кабинет физики. У нас ведь именно она следующим уроком». «А, дошло на меня», после чего я начал подниматься со стула, смотря как большая часть одноклассников уже выходила из класса. «Ну да, пошли». А после того, как мы вышли из класса, Тася, конечно же, не стал ничего спрашивать и говорить о моей задумчивости, как и подобает аристократу. Он наоборот поднял какую-то внеочередную тему ни о чем, дабы поскорее отойти от произошедшего. Максимальная учтивость, свойственная аристократу вроде него, ничего не сказать. Вот только стоило нам почти дойти до кабинета физики, как Тася вдруг неожиданно остановился и сказал, что ему нужно ненадолго отлучиться по делам, а я пока могу зайти в класс. И хоть меня это и удивило, однако вникать в подробности его дела и отлучения я не стал, тем более, он сам сказал, что я пока могу зайти в класс, а если переводить это с языка аристократов, идти с ним мне не стоит. Когда же он отошел, я уже собирался зайти в класс, но перед этим все же решил отойти в уборную. И так как еще вчера я эмпирическим методом узнал о ее местоположении, дойти до нее не составило труда. Вот только когда я, справив естественную нужду, вышел из уборной и уже собирался возвращаться обратно в класс, мою правую руку неожиданно схватили за запястье и куда-то резко потянули. Даже имея неплохие, тренированные рефлексы, усиленные даром, от неожиданности я едва успел среагировать на это, только благодаря чему и смог удержаться на ногах, не упав. Однако хоть в первые несколько секунд я и удержался на ногах, но тем не менее меня продолжали быстро и очень сильно куда-то тянуть, из-за чего я едва успевал перебирать ногами. А под самый конец, стоило мне перешагнуть порог какой-то комнаты, как меня еще более резко и сильно потянули за руку. И не успев толком подстроиться под это, я только и смог что во время возникшего небольшого полета слегка повернуть корпус и выставить руки, в результате чего смягчил свое падение, приземлившись уже не на таз и бедро, а на пятую точку и руки. «Какого?» – вскрикнул я, рефлекторно поднимаясь на ноги и осматриваясь, будучи готовым к худшему. И под худшим я подразумевал, что на меня нападет толпа недоброжелателей с целью избить или чего похуже. Однако, это девушка, и она одна, и прежде, чем я успел что-либо понять, она захлопнула дверь, сведя весь свет в этом помещении практически на нет. Не будь у меня дара, я бы, наверное, мог различить только очертания ее тела, но, а так я более-менее могу видеть все, пускай и не столь четко, как обычно. А в этот момент я вовсю продолжал максимально, насколько это возможно быстро, подниматься на ноги, рассматривая помещение и стараясь при этом не сводить взгляда с девушки, находящейся передо мной. Но я не учел один маленький шанс. Шанс, что девушка может быть быстрее меня, намного быстрее меня. И пускай этот шанс и был невероятно мал, тем не менее, выпал на мою участь именно он самый. Не успел я ничего понять, как почти вставший на ноги я вновь оказался на полу. А девушка, до этого находящаяся передо мной, оказалась прямо на мне. И я даже в такой темноте я смог достаточно отчетливо ее рассмотреть, одета в школьную форму, ростом с меня, возраст примерно мой, длинные блондинистые волосы, яркие розово-голубые глаза, красивые, но очень острые и несколько даже агрессивные черты лица, слегка подкачанные, худенькое тело с хорошей талией и при этом не лишенное неплохой груди размера третьего и точно не лишенное столь же хорошей попки, что в данную секунду елозит по мне. Побудь хорошим мальчиком, получай удовольствие, молчи и тихо радуйся доставшемуся тебе шансу, тихо и томно чуть ли не прошипела девушка, став снимать с меня ремень. Да что за нахуй, это кто-то подстроил, но кто и зачем хотят записать это на видео, нет, слишком маловероятно, девушка пострадает от этого в разы сильнее меня, так что это точно не то. Или же кто-то все же хочет с помощью этого шантажировать рот Агнес. Быстро мотаю головой из стороны в сторону, но по итогу, это обычная школьная кладовка, никаких видных камер, никаких других людей, которые могли бы это снимать, да и не стал бы никто идти на такой риск, как шантаж такого рода, тем более с помощью мелкой сошки вроде меня, я ведь даже к роду Агнес толком никак не отношусь. Ладно, тогда не важно, зачем, куда важнее, кто это задумал. В голову сразу же пришла одна личность, Тася, вот только следом сразу же, нет, это точно не он, он же ведь сам мне сказал идти в класс, значит, не он точно, да и вообще я сам не знал то, что пойду в уборную, выходит это действительно чертова случайность, почему ты сопротивляешься, прорычала со злости девушка, смотря мне в глаза и удерживая обе мои руки, которыми я все это время сопротивлялся, пока ее блондинистые волосы спадают на меня, а ее грудь почти касается моей. Ты должен быть счастлив выпавшему тебе шансу, или ты настолько глупый, что так и не понял, что именно я хочу сделать. Я отлично понял, что ты хотела со мной сделать, когда ты, томно дыша и покусывая нижнюю губу, еще только начала снимать мой ремень, вот только, я как-то не привык трахаться с девушкой, что вот-вот станет одержимой, продолжая сопротивляться всем телом, выкрикнул я ей в ответ, да у нее же уже начали прорастать сраные демонические рога на голове, а за спиной вовсю виляет такой же демонический хвост, и помимо этого ее блондинистые волосы чуть ли не светятся в этой темноте, в то время как ее яркие розово-голубые глаза не только имеют видоизмененный зрачок и переливаются множествами оттенками розового и голубого, но еще и как раз вовсю светятся, чуть ли не ослепляя меня своей яркостью. Да это же ебучая вторая стадия превращения в одержимую. Еще немного и она станет полноценной одержимой. А это окончательная потеря над собой контроля человеческих прав. Она буквально после этого перестанет быть и считаться человеком. Ты мне поэтому и нужен, чертов идиот. Я слишком долго сдерживалась и вот к чему это привело. Действительно, если имея дар очень долго сдерживаться, пренебрегая своими возросшими инстинктами, то в один момент это и приведет к тому, что человек начнет терять контроль над своим даром и со временем станет одержимым, вот только, так нахрена ты долго сдерживалась, дура, каждый ведь знает, что будет, если, не твое дело, крепко перехватила она мои руки у меня над головой одной рукой, а другой в этот момент уже стягивала с меня штаны с трусами. От тебя требуется просто побыть моим живым фаллоимитатором. Так что начни себя вести уже наконец как мужчина, перестань брыкаться, заткнись и наслаждайся. И хоть она это и прокричала, тем не менее, какого, громко выкрикнула она, а ты чего ожидала, что у меня от такого будет стоять, уж прости, но я не мазохист, к твоему большому сожалению. Какой же ты, громко цыкнула она, обратно переведя взгляд на меня, поднимая его, и как же мне это, блять, по-твоему, сделать, выкрикнуть какое-нибудь ебучее заклинание, вроде ахалай-махалай член поднимай, а меня это, по-твоему, волнует поднимай. Я уже было хотел ей дать логичный ответ, припомнив, что это она меня сюда без моей воли затащила и что именно ей нужно сейчас трахнуться со мной, но в эту секунду я прямо на глазах увидел, как ее демонические рожки выросли еще сильнее и как ее глаза засияли еще ярче. И тут я кое-что понял. Мне нужно не доказать ей, что я прав. Мне, в первую очередь, нужно выжить. И так как единственный выход находиться за ее спиной, да и сам я лежу под ней, сбежать у меня не выйдет. Как, собственно, видимо и позвать кого-то на помощь, звук в этой кладовке, судя по всему, сильно глушится, иначе бы на наши крики кто-то бы уже точно прибежал. Выходит, единственный доступный сейчас для меня выход из этого положения, это прямо сейчас трахнуть ее, надеясь, что ее все же отпустит и она прямо во время нашего соития не обратится полностью в чертову одержимую, и не оторвет мне голову шутки ради. Блять, эта идея мне ни хрена не нравится, но и делать больше нечего. Отпусти, сказал я максимально спокойным тоном, который только смог сделать. Что ты совсем аху? Я не сбегу. Это чтобы я смог возбудиться и член поднялся. Обещаю, на всякий добавил я, видя, как она недоверчиво смотрит на меня, размышляя. Хорошо, я отпущу. И когда я уже почти выдохнул, она договорила. Но только руки. Но этого достаточно. Покажи сначала результат. И с этими словами она отпустила мои руки, сев ровно. Вот же сучка. Хорошо. Результат, значит. И так как она выпрямилась, мои глаза вновь пробежались по всей ее верхней части, остановившись на месте, что уже ранее привлекло мое внимание. Мои руки потянулись к этому месту и... Ты, что, делаешь? Процедила она каждое слово, перехватив мои руки и крепко, чуть ли не до хруста, став сжимать их. Пытаюсь возбудиться, с максимально каменным лицом попытался ответить я, делая вид, что не обращаю внимания на боль в руках. Ты только что пытался облапать мою грудь. А как, по-твоему, мне еще возбудиться в такой обстановке? Я ведь уже сказала тебе, плебею, ты всего лишь мой живой фаллоимитатор. Фаллоимитаторы не трогают грудь, они лишь проникают внутрь и делают приятно. Ао, блять, тупая сучка, как же у нее много ненужного и необоснованного презрения к тому, от кого сейчас буквально зависит ее жизнь. И почему она так зациклилась на этих фаллоимитаторах, неужели стоп? Да ладно, это же не может быть ее первый раз с мужчиной, а я без этого не могу. Сама же видишь, она вновь опустила взгляд вниз и посмотрела на член, после чего задумалась. Причем задумалась серьезно так, аж на несколько молчаливых секунд. Совсем, совсем, какой же ты, раздраженно произнесла она, после чего устала, словно делает мне невозможное одолжение, закрыла глаза и сделала глубокий вздох. Ладно, раз это необходимо, так и быть, радуйся. И с этими словами она отпустила мои руки, пускай те к этому моменту уже и еле двигались от боли, но я на это старался не обращать внимания. Как ни крути, а мне сейчас действительно нужно каким-то образом возбудиться, от этого буквально зависит моя жизнь, и я искренне надеюсь, что ее сиськи мне в этом помогут. Пара мгновений, и в моих руках оказались ее груди, что вздымаются от каждого ее вдоха, и пускай трогаю я их через рубашку и бюстгальтер, но все равно прекрасно ощущаю всю их приятную мягкость. А еще, в отличие от груди той девушки, с которой я позавчера переспал у себя дома, ее груди, пускай и меньше размера на 2, а то 3, но зато куда более упругие, и напоминают скорее не тесто, а зефирки. Но больше всего, конечно же, доставляет другое, совокупность приятных стонов девушки, которые она так старательно сдерживает, ее машинальное ерзание попкой на мне, которое она даже сама не замечает, и ее стыдливое личико, полностью налившееся румянцем. «Ну ты там все?» — тихо постановая, удивительно робко спросила она, стыдливо отвернув от меня голову и прикусывая чуть ли не до крови свой указательный палец в желании издавать меньше стонов. И тут она угадала от неожиданной картины. Привставшей передо мной я почти все, еще немного и я буду полностью готов. Вот только ей этого знать не нужно, ведь и во мне самом разгорелось желание. Желание большего. Нужно расстегнуть рубашку, готовясь к худшему, все-таки произнес я. И, хорошо, что, так просто, ты уверена, делай уже что надо. Выкрикнула она, так и не повернувшись ко мне, в то время как ее лицо, кажется, стало еще более смущенным и покрасневшим, чем было ранее. Нехотя отрываю руки от ее груди и начинаю расстегивать пуговицы, готовясь, что она вот-вот передумает, однако сначала верхняя пуговица, следом еще одна ниже, а после еще и еще одна. Итак, пока я не смог раздвинуть ее рубашку в сторону, наконец полностью увидев ее грудь третьего размера в миленьком розовом, кружевном бюстгальтере. Она же сама все это время так и смотрела в сторону, покусывая свой пальчик, пока ее дыхание в это же время учащалось все сильнее, из-за чего ее немалая грудь вздымалась все активнее, словно поддразнивая меня. Притрагиваюсь к ее груди в бюстгальтере. «МММ», неожиданно громко простонала она, сразу же бессознательно прикрыв весь свой рот рукой. А когда же поняла, что произошло, аккуратнее, будь нежнее, придурок, да я и так сама нежность же, ну будь еще нежнее. И после этих слов она опустила глаза вниз. «Ты готов?» «Не совсем, тогда делай уже, что должен». И я продолжил то, на чем остановился. После снятия рубашки ощущения от прикосновений к ее груди стали еще приятнее. И это явно работает в обе стороны. Стоило мне коснуться тех областей, что не прикрыты бюстгальтером, как она стонала еще громче, а иногда и вовсе вздрагивала всем телом. И при этом всем, она на протяжении всего этого времени продолжала, сама того не замечая, двигать бедрами вперед-назад, словно все ее тело уже изнемогало, и так оно выпрашивало меня уже перейти от прелюдии к основным действиям. И пускай она уже почти что не человек, а одержимая, и у нее есть демонические рога с хвостом, но от этого всего не возбудиться уже было попросту невозможно. Но и переходить сразу к сексу мне не хотелось, мне понравилось наблюдать за ее иной стороной и стыдом, который она испытывает во время этих прелюдий. Поэтому я аккуратно взял бюстгальтер пальчиками за низ и... «Ты что делаешь?» – не успела она спросить, как я поднял ее беленький бюстгальтер. Мне наконец открылся полный вид на ее упругие груди с небольшими так и манящими сосочками. «Нет», – пыталась она что-то сказать, однако... Я быстро приподнял торс и присосался к ее правому соску, при этом обоими руками в этот же момент уже вовсю ласкал обе ее груди. «Ты что, делаешь, извращенец чертов, да кто тебе дал такое право?» Вот только хоть она это сейчас и выкрикивает, хоть ее руки в самом начале и вцепились в мою голову, отталкивая ту от ее груди, однако прошло всего каких-то несколько секунд, и ее крики полностью сменились стонами, а ее руки уже скорее чисто пытались сделать вид, что отталкивают меня, когда на деле скорее больше наоборот притягивали к ее груди, из-за чего в один момент мое лицо буквально оказалось меж ее груди, а я, не растерявшись, решил взяться за второй сосочек, что до этого был тронут лишь моими пальцами. И вот, в очередной раз по всей кладовке раздался ее громкий, но столь приятный для меня стон, а сама она резко изогнулась, блаженно откинув свою головку назад. И лишь когда я полностью насладился обоими ее грудями, а мои ручки уже вовсю лапали ее очень даже хорошую подкачанную попку, я поднял взгляд и посмотрел на нее. Она смотрела на меня с красным лицом и затуманенным похотью взглядом. «Готов?» – лишь спросила она меня, опустив взгляд еще ниже. «Он такой большой. У меня не было такой большой игрушки. Готова?» – спросил уже я. «Что? Я не знаю», – засомневалась она, не отводя взгляд от члена. «Зато знаю я». Держа ее еще до этого за попку, я резко ее приподнял, после чего, не обращая внимания на ее испуганный писк, отодвинул ее трусики в сторону и подвинул ее еще ближе ко мне, так, чтобы она нависла своей киской прямо над членом. «Стой, стой!» Нависнув надо мной, стоя на коленях, произнесла она. «Я сама». Она робко протянула свою ручку к члену, аккуратно и столь же робко взяла его, немного потрогала, пробежалась по нему пальчиками и поигралась с ним, а после, наконец, начала опускаться, пока я ее продолжал придерживать за попку и талию одновременно. И спустя несколько мгновений я в конце концов оказался внутри. Ужасно, ужасно, все просто ужасно, гневалась про себя девушка, в спешке заканчивая поправлять бюстгальтер под рубашкой, перед этим отвернувшись от все еще сидящего на полу запыхавшегося парня с крайне довольным выражением лица. Все должно было быть не так, этого всего вообще не должно было быть. И действительно, этого не должно было быть. По крайней мере, по мнению этой девушки. Ведь раньше такого не происходило, раньше ей всегда хватало своих игрушек. Пускай ей и приходилось утешаться ими минимум раз в день, а порой даже два раза в день, зато потом она могла какое-то время совершенно об этом не думать. А стоило ей преодолеть свой рубеж, достигнув четвертого этажа, как ее из-за кое-чего словно сбило огромной волной. Нет, она, как и положено аристократке, еще с самого рождения отлично знала, что восхождение на следующий этаж всегда чревато еще большим развитием инстинктов и желаний, чем восхождение на следующую ступень, и была к этому более чем готова, позавчера, когда она поняла, что вот-вот перешагнет свою пятую ступень третьего этажа и наконец попадет на первую ступень четвертого этажа, она приостановила свою тренировку и занялась плотной подготовкой всего, что может ей понадобиться в резком возрастании дурацких, по ее мнению, плотских желаний. Все-таки она уже дважды через это проходила и прекрасно отдавала себе отчет, что к этому лучше хорошенько подготовиться заранее, иначе после придется справляться подручными средствами. И вот, только убедившись и перепроверив трижды, что она все полностью подготовила, она вернулась к тренировке, будучи уже на взводе от того, что вот-вот она взойдет на новый для себя этаж. Из-за этого она на тренировке была куда более упорной и старательной, чем обычно. И итог ее стараний не заставил себя долго ждать. Она ощутила всем телом то блаженное чувство, когда пользователь дара не просто преодолевает свой предел, но еще и восходит на новый для себя этаж. Любой пользователь дара, испытавший это хотя бы раз, согласится, что это чувство ни с чем не сравнимо. Вряд ли в их мире вообще существует наркотик, который дает хотя бы половину таких ощущений. Это просто нечто невероятное и выходящее за рамки понимания человечества. Но стоило этому чувству начать угасать в ней, как произошло кое-что странное, она сразу же начала ощущать в себе еще одно, иное чувство. И это чувство, в отличие от другого, наоборот лишь разрасталось в ней с каждой секундой все сильнее и сильнее. И не прошло после этого и несколько мгновений, как внизу ее живота появилось уже ранее знакомое ей чувство. Не теряя времени, она сразу же отправилась к себе в комнату, а как оказалось там, закрыла двери на замок и моментально избавившись от одежды стала избавляться от этого чувства теми игрушками, что она подготовила специально для этого заранее. Однако в этот раз что-то все же было иначе. Мало того, что это чувство проявилось сразу, а не как обычно, спустя какой-то промежуток времени, так еще и сколько бы она себя не удовлетворяла, это чувство полностью все никуда не уходило, оно лишь притихало на время, а после, буквально через час или два, вновь разгоралось с неведомой доселе ей силой. Из-за этого девушка даже не смогла толком ночью поспать, стоило ей только задремать, как она просыпалась из-за этого чувства, продолжая раз за разом пытаться избавиться от него. И понимая, что что-то тут не так, перед школой девушка специально решила закрепить результат, множество раз кряду себя удовлетворив. Тем не менее, как она и боялась, даже это ей не помогло. Лишь половину от уроков она смогла отсидеть более-менее нормально. А вот потом для нее будто бы начался настоящий ад. Все ее тело буквально сводило, внутри все горело огнем, а трусики не успевали толком просохнуть, как вновь намокали. И это, не говоря о том, что творилось в этот момент в ее голове, если раньше она обращала внимание на всех парней ровно столько же, сколько и другие девочки, то в тот момент стоило ей посмотреть на какого-нибудь парня, как в ее голове сразу же представлялись очень и очень пошлые образы с ней и этим парнем. Добивающим для нее ударом стал какой-то дурачок-простолюдин, о котором вчера перешептывалась вся школа. Чисто внешне, правда, он, по ее мнению, на ее удивление, походил куда больше на аристократа, чем многие другие парни-аристократы, в чем она, конечно же, никогда бы и никому не созналась. Но с другой стороны, этот придурок посмел прийти в школу в таком похабном виде. Кое-как накинутый сверху пиджак, расстегнутые верхние пуговицы рубашки, из-за чего слегка видны его мышцы груди и шеи. Сама рубашка не заправлена и болтается, периодически приоткрывая вид на мышцы низа живота. Галстук тоже просто висит на нем. Прическа – это вообще какой-то ужас, Ее не просто нет, волосы буквально растрепаны, словно их и не пытались причесать. Так еще его ходьба, манера речи и просто манеры. Это вообще словам не поддается. Даже не услышав она о нем заранее, по одному только взгляду на него она бы сразу поняла, что он обычный, невежественный простолюдин, лишенный даже примитивного понимая, как подобает выглядеть и вести себя в таком месте. Но почему-то стоило ей на него немного засмотреться, как ее неутолимое желание начало разрастаться в ней с еще большей силой, чем раньше. В один момент она не выдержала и, сказав подругам, что отойдет, убежала в одну из школьных кладовок, где и стала самоудовлетворяться, при этом, сама не понимая почему, продолжая думать о том парне-идиоте и о том, как бы она хотела, чтобы он сейчас был здесь вместе с ней. По итогу ее самоудовлетворение заняло почти всю перемену, и она еле-еле успела привести себя в порядок, а после вернуться в класс. Зато теперь она наконец ощущала облегчение, ведь это назойливое чувство, пускай и не пропало из нее полностью, однако хотя бы на время вновь слегка успокоилась, давая ей возможность нормально учиться и общаться с одноклассниками. Правда, по возвращению домой это чувство вернулось, и все, что ей в итоге оставалось, это пытаться найти причину этой странности в интернете, чем она и занялась, при этом совмещая это с самоудовлетворением. Через некоторое время она все-таки нашла ответ на свой вопрос, но, как ей тогда показалось, лучше бы она этот ответ так никогда и не находила. Оказалось, то, что она испытывает, это что-то вроде редкой болезни, которой могут заболеть лишь обладатели дара и то, с крайне малой вероятностью и лишь единожды за жизнь при восхождении на новую ступень. И к ее большому сожалению, эта болезнь пока что никак не лечится. И единственный стопроцентный способ от нее избавиться, это банально подождать, когда она сама пройдет. Вот только промежуток времени этой болезни всегда разнится, у некоторых это часы, у кого-то это дни, у большинства это несколько недель, но есть и те, у кого это целые месяцы, а в некоторых крайне редких случаях это даже года. Прочитав это, она была шокирована, она буквально впала в ступор, ей просто банально не повезло, как могло не повезти и любому другому на ее месте, но ей это было неважно, ведь не повезло не кому-то еще, а именно ей. И если ей еще не повезет в длительности этой болезни, то это будет продолжаться на протяжении, вполне вероятно, нескольких лет именно в этот ее самый важный промежуток жизни. И если это так и будет, то это попросту перечеркнет и разрушит всю ее жизнь. И из-за этих мыслей, совмещенных с эффектами болезни, она не смогла нормально поспать вот уже вторую ночь кряду, и с такой усталостью даже ее неплохо развитый дар уже не мог справиться. Поэтому, собираясь в школу, она уже мысленно мирилась с тем, насколько это будет трудный для нее день. Вот только в тот момент времени она даже примерно не могла предположить, насколько на самом деле этот день будет адским для нее. Пускай она, как и вчера, прямо перед школой несколько раз самоудовлетворила себя, пускай она и была готова к тому напряжению и стрессу в теле, что было в ней вчера, и пускай она была готова вновь прямо посреди учебного дня вынуждена отойти в ту самую кладовку, но, к сожалению, она не предвидела одно, то, что ее самоудовлетворение будет с каждым разом помогать ей почему-то все меньше и меньше. Пришла она к этому выводу только прямо во время процесса самоудовлетворения, будучи в той кладовке, но догадываться она начала еще раньше, прямо в начале первого урока, когда в сравнении со вчерашним днем она уже будто бы начинала медленно сходить с ума от этого нескончаемого зуда, разошедшемуся по всему ее телу и порожденного этим ее порочным внутренним желанием. Стоило только прозвенеть звонку, как она тут же ринулась из класса, совсем ни на что не обращая внимания. В этот момент ей было плевать, что при выходе из класса она чуть не сбила с ног учительницу, и ей даже было плевать на одноклассников и своих подруг, перед которыми ей позже придется как-то оправдываться за свое странное поведение. Тогда ее заботило лишь одно – поскорее добраться до кладовки и наконец унять этот чертов зуд во всем теле. Когда она до нее добралась и закрылась внутри, ее счастью не было предела. Она сразу же принялась унимать зуд, однако стоило ей почти тут же кончить, как к ней пришло это самое осознание – почему-то это ей толком почти перестало помогать. Но что еще хуже, она ощутила, как сознание будто бы начинает мутнеть, а на ее голове и районе копчика что-то появляется. Подумав о худшем, она тут же достала телефон и включала фронтальную камеру, В эту же секунду, обомлев от увиденного, она начала превращаться в одержимую. Ее зрачки изменились, сами глаза стали столь яркими, что буквально начали светиться в этой темноте, а цвет ее глаз сменился с обычного, привычного ей голубого на розово-голубой, при этом продолжая каждое мгновение переливаться сотнями разных оттенков. Ее же волосы удлинились и из блондинистых стали намного более светлыми, почти белыми. На ее голове стали проявляться пока что лишь фантомные и небольшие демонические рожки, и в этот же момент сзади, приподнимая юбку, у нее выглядывал фантомный демонический хвост с острым концом, напоминающим наконечник стрелы. «Это конец», — подумала она в тот момент, — «еще немного и я стану одержимой». На несколько секунд ее полностью охватила паника, ее сознание и так находилось из-за обращения в замутненном состоянии, так еще и стресс мешал нормально сосредоточиться, а оттого все ее мысли о том, как выбраться из этой плачевной ситуации, буквально путались меж собой. Придумать хоть что-то в подобном состоянии для нее было почти невозможно, и она это отлично понимала, отчего продолжала паниковать все сильнее. Однако в один момент она все же смогла, она взяла себя в руки на несколько секунд и попыталась придумать что-то, что ей поможет, и у нее вышло. Она вспомнила, что после того, как вчера при самоудовлетворении она думала о парне-простолюдине, ее будто бы отпустило это нескончаемое чувство на чуть подольше, чем при любом другом разе. А раз так, то пускай это и лишь гипотеза, но делать ей более было нечего, либо она сейчас рискует и, вероятно, ей везет, либо она становится одержимой, а после ее устраняют как какого-то мерзкого демона. Само это ее уже пугало, а вместе с этим, словно неразлучно, шли мысли и о ее роде, о том, что с ним будет после того, как она его опозорит вот этим. Все это ее пугало, но с другой стороны, и побуждало действовать. И в один момент она все-таки решилась, слегка приоткрыв дверь и увидев, что ей повезло и в коридоре сейчас лишь одиноко направляющийся куда-то парень. Она тут же начала действовать, боясь упустить шанс. Открыв дверь, она до ужаса быстро даже для нее самой разорвала дистанцию с этим парнем. Тут же схватила его за запястье и с удивительной легкостью затянула его вслед за собой в кладовку, дверь в которую сразу же закрыла. Обернувшись и наконец рассмотрев парня, несколько секунд она не знала, что испытывает. Дело в том, что так уж совпало, что это тот самый парень-простолюдин, о котором вчера шептались все в школе. И с одной стороны отдать девственность такому вот как он ей не хотелось, а с другой стороны его мнение не имеет веса в школе, так что что бы он ни сказал, всем будет плевать, да и к тому же он, по ее мнению, с куда большей легкостью согласится на такое, чем любой парень-аристократ. Немного прикинув в голове, она решила, что ей все же повезло и это лишь помогло ей действовать быстрее и точнее. И даже прекрасно понимая, как она сейчас выглядит, какая сейчас обстановка и какая почти наверняка будет реакция у этого парня на это все, медлить она все равно не могла. В пару мгновений она оседлала его, не обращая внимания на его собственные действия и вопросы. «Побудь хорошим мальчиком, получай удовольствие, молчи и тихо радуйся доставшемуся тебе шансу», — тихо прошептала она ему, снимая в этот момент с него ремень. И хоть она и надеялась, что этот парень, подобно дворовому песику, что обычно питается объедками и костями, тут же обрадуется предоставившемуся ему шансу и буквально сам накинется на брошенное ему в кои-то веки сочнейшее, по ее мнению, мясо, а ей даже делать ничего толком не придется. Однако, этот пес, по какой-то непонятной ей причине, начал сопротивляться такой возможности, что выпадает, по ее мнению, подобным ему всего раз за жизнь. Немного далее покричав на этого пса, слыша от него в ответ только бездумный лай, она сочла его ужасным дураком и принялась все делать сама, при этом удерживая его. Но далее ее ждало огорчение, у него не стояло. Она не могла понять, почему, мало того, что такая красавица, как она, находиться в такой непосредственной близости с этим псом, так еще, как она слышала от подруг, такие как он, только и мечтают, чтобы девушки сели на них, а у него даже с этим все равно не стояло, по какой-то, как ей казалось, наверняка совсем невероятной причине. На несколько мгновений она даже задумалась о том, не импотент ли он, случаем. Однако все же после откинула эту мысль из-за наличия у него какого-никакого дара, что точно бы нивелировал такую его проблему. Так она и пришла к выводу, что дело наверняка в его психологическом состоянии, на которое ни один дар почти не влияет. Да и сам он что-то там ей активно продолжал гавкать о том, что все ему не так. Но в конце концов он внял ее словам, наконец поняв, что происходящее с ним сейчас еще один дар этого мира, неспосланный ему, а не какое-то проклятие. Однако стоило слегка обрадоваться девушке и отпустить его руки, как он попытался облапать ее грудь. Ей, конечно, не составило в нынешнем состоянии остановить его руки, но спросив его, зачем он это попытался сделать, он сказал своим грязным, простолюдинским, похабным ртом нечто ужасное. Ему нужна ее грудь, чтобы возбудиться. Так он сказал ей. И если в первые секунды она раздумывала, не избить ли его за это до полусмерти, то в очередной раз испытав, словно постепенную потерю контроля над разумом и телом, она моментально решила отбросить свою гордость и дать этому псу и этот кусочек сочного мяса, боясь, что по итогу у него так и не встанет, а она окончательно обратится в одержимую. Пускай он, так и быть, поиграется немного с моей грудью. Все же будь я на его месте, тоже бы наверняка рискнула своей жалкой жизнью, чтобы хотя бы немного потрогать грудь такой шикарной девушки, как я, когда ему еще представится такой шанс. Так она думала, пока он не коснулся ее груди. Когда же он только слегка взялся за обе ее груди, ее словно током ударило. И если она и до этого была возбуждена, то с каждой секундой, пока он продолжал трогать ее грудь, она возбуждалась все сильнее, из-за чего ей едва удавалось держать себя в узде и не стонать от каждого его прикосновения. Но помогало это мало. Даже закусив до крови палец, она все равно продолжала стонать. «Да почему это, черт побери, так приятно, когда я сама ее ласкаю, все совершенно иначе?» В конечном счете, ей даже пришлось отвернуться, чтобы не показывать ему свое возбужденное лицо и не пересекаться с ним взглядом. Но ему этого было мало, он захотел снять рубашку, на что она, почему-то совсем не думая, согласилась. Если на прикосновение к груди она согласилась, чтобы он просто возбудился и смог заняться с ней сексом, то есть буквально под страхом собственной смерти, то со снятием рубашки все иначе. Что-то внутри нее будто бы само выдало этот ответ, желая этого, похоже, даже больше, чем сам парень желал этого. Поначалу нерешительно парень стал расстегивать пуговицы, но с каждой пуговицей, видя, что девушка никак не сопротивляется этому, он делал это все более решительно и быстро. И в конечном итоге, достаточно растянув рубашку на ней в стороны, он полностью увидел ее грудь, прикрытую лишь одним бюстгальтером. От этого ее сердце забилось еще чаще, а возбуждаться еще сильнее, как ей тогда казалось, ей уже было некуда. Но стоило ей на мгновение посмотреть на парня и увидеть, как он жадно смотрит на ее грудь, как ее только от этого пробрало возбуждение так сильно, что немного дополнительной стимуляции она бы уже кончила. А когда же парень жадно вцепился в ее грудь, неожиданно громко простонала она, вцепившись со всей силы руками в юбку, и тут же сразу же за этим она позорно прикрыла свой рот рукой. А когда же до нее дошло, что произошло? Аккуратнее, будь нежнее, придурок. Нет, она не считала, что он был не нежен, но ей нужно было так сказать, обвинив его, иначе бы она просто опозорилась бы перед ним еще сильнее. Но вот внутри нее в этот момент, почему он так в этом хорош, сколько у этой псины уже было девушек, что он такое вытворяет со мной, лаская одну только грудь, возмущалась она про себя. Но хоть на протяжении всего этого времени она и продолжала вовсю возмущаться, как про себя, так и не только, но удовольствие она при этом получала столько, сколько ни разу за всю жизнь не получала с помощью самоудовлетворения. Понятное дело, во многом это было из-за ее болезни и того, что она зашла аж до второй стадии обращения в одержимую, но все же и с парнем было что-то не так. По крайней мере, ей так казалось. И пока она думала об этом, получая невероятное наслаждение, парень пошел дальше. Только-только она почувствовала, что что-то не так, когда пальчики парня залезли к ней под бюстгальтер, как ее грудь в одно мгновение оголилась полностью. И не успела она толком на это никак отреагировать, как парень сделал нечто невероятно похабное и ужасное. Он, подобно маленькому ребенку, присосался к ее груди, при этом обоими руками вцепившись в ее груди. Она, вскрикнув и громко простонав от неожиданности, тут же попыталась оттащить его голову руками, но те, как и все ее тело, в этот момент уже будто бы растеряли всю свою силу. Все, на что хватило ее усилий, это лишь раззадорить парня, который с каждой секундой впивался в ее грудь все сильнее, творя нечто невообразимое своим языком с ее соском. При этом в этот же момент его руки вовсю ласкали обе ее груди, а правой рукой он и вовсе умудрялся еще играться с ее вторым соском. Нет, нет, нет, это неправильно, это чересчур, он перешел черту, это слишком пошло, кричала она про себя, при этом сама в этот момент же момент вовсю изгибалась от удовольствия. Чуть позже же, поняв, что сил оттолкнуть его у нее нет, да и сама она того не хочет, она наоборот обняла его голову руками и стала притягивать ту к своей груди, из-за чего в один момент он буквально погрузился меж них, что ей показалось очень сексуальным. Но не успела она в тот момент об этом подумать, как он вцепился ртом в ее вторую грудь, став облизывать и сосать теперь ее, отчего она вновь вскрикнула и громко застонала. Его руки же в этот момент перебрались к ее попе и вовсю то сильно да приятно боли сжимали ту, то разжимали, а периодически даже шлепали ее, из-за чего она каждый раз вскрикивала. И хоть все это и было невероятно приятно, но при этом это лишь продолжало разогревать то самое желание внутри нее, из-за которого она в этот момент уже буквально ощущала, как сгорает изнутри. Наконец, сполна наигравшись с ее грудью, парень отлип от нее, а она, опустив голову вниз, смогла узреть то, чего так сильно требовало сейчас ее тело. Разве что, он и должен быть таким большим, он ведь даже больше моей самой большой игрушки. Да и в тех фильмах в интернете они казались меньше. Он точно поместится в меня, сомневалась она. И хоть она и озвучила свои сомнения парню, но тот будто и не услышал их. Он резко приподнял ее за попу и, придерживая, подвинул к себе так, что ее киска оказалась прямо над его членом. И пока она никак не решалась действовать дальше, парень начал приспускать ее, на что она уже не могла не среагировать. «Стой, стой!» Нависнув над ним, стоя при этом на коленях, произнесла она, скромно смотря ему в глаза. «Я сама!» Она робко протянула свою ручку к его горячему члену и аккуратно, робко взяла его, став понемногу изучать его, то просто трогая, то пробегаясь по нему пальчиками, то, осмелев, немного играясь с ним. Но что парень, что она сама уже изнемогали от желания, из-за чего она более не могла оттягивать это. В один момент она, удерживая и направляя рукой член, наконец, начала опускаться прямо на него, пока парень продолжал все это время придерживать ее одной рукой за попу, а другой – за талию. И спустя несколько мгновений она в конце концов приняла его. А дальше? Дальше для нее все было как в тумане. За те несколько минут, что оставались им до конца перемены, с ней, по ее мнению, что только не происходило, она изгибалась всем телом от наслаждения, она стонала чуть ли не от каждого движения, она вскрикивала от каждого шлепка по ее попе, она целовалась с этим парнем в невероятно жарком поцелую, она прижимала его голову к своей груди, чтобы он вновь пососал ту, она то перехватывала управление, сама задавая темп и ритм, то наоборот теряла управление, едва успевая за бурными и невероятными движениями парня, благодаря которым она за этот промежуток времени успела несколько раз кончить и это, даже ни разу так и не сменив позу. И лишь когда парень кончил в нее, заполняя семенем все ее лоно, все наконец закончилось, она спустя некоторое время закончила содрогаться в экстазе и резко обмякла, свалившись прямо на парня, что в ответ нежно подхватил ее, отчего она почувствовала себя какой-то принцессой. Какой-то промежуток времени ей понадобился, чтобы прийти в себя, суметь встать на подкашивающиеся ноги и слезть, наконец, с этого парня, начав приводить себя в порядок, перед этим, естественно, осмотрев себя полностью с помощью фронтальной камеры и обрадовавшись, что ее личный кризис в этот раз окончательно миновал. Когда же она полностью пришла в себя, ее взгляды на произошедшее вдруг неожиданно резко изменились. «Ужасно, ужасно, все просто ужасно», — гневалась про себя девушка, в спешке заканчивая поправлять бюстгальтер под рубашкой, перед этим отвернувшись от все еще сидящего на полу запыхавшегося парня с крайне довольным выражением лица. «Все должно было быть не так, этого всего вообще не должно было быть». Вот так вот, можно сказать, вернулась прежняя она. И прежде, чем покинуть парня, оставив его тут одного, она развернулась к нему и пригрозила: «Только попробуй когда-нибудь вспомнить о произошедшем здесь, или тем более рассказать кому-то об этом, у тебя будут большие проблемы». После чего, немного подумав, в конце все же еще спросила: «И как тебя хотя бы зовут?» «Микаэла». Услышав это, девушка хмыкнула и напоследок повторила свою угрозу: «Запомни мои слова хорошенько, Мика». Глава 12. Сказать, что я только что прошел через нечто странное, будто бы ничего не сказать. Секс в кладовке школы с девушкой-девственницей, что почти полностью обратилась в одержимую, проговорил я, приводя себя внешне в порядок. В конце еще, блять, засмотревшись, как она одевается, не подумав, случайно пизданул хуйню, назвавшись этим именем. Даже озвучив все это вслух, мне показалось, будто это бред сумасшедшего. А если бы мне кто-то поведал о таком, то я бы, наверное, счел бы это какой-то не смешной и крайне тупой шуткой. Однако это все произошло на самом деле, и мое так и не сходящее на нет возбуждение и стоящий член говорят об этом же. Самое главное, она успела накончиться вдоволь, а на меня тупо забила. И наверняка думает об этом примерно так: подумаешь, всего-то один раз кончил, что тут такого, ему точно хватит. Хотя ладно, так она, наверное, не думает, ибо вряд ли она сейчас вообще об этом думает, учитывая, какой она была надменной по отношению ко мне, как до секса, так и после него. Да и судя по всему, она в целом считает произошедшее большой удачей для меня. Аля, такой простолюдин, как я, вдул такой красотке-аристократке, как она. И совсем не важно, что в сексе она то еще бревно, из-за чего я один-то раз кое-как смог кончить, благо хоть под конец она немного вошла во вкус, и видимо также совершенно не важно, что я, кончив всего раз, теперь должен как-то подавить разгоревшееся во мне возбуждение. Да и я ведь потому и ляпнул такую фигню в ответ на ее вопрос про мое имя, потому что, смотря как она одевается, думал о том, как бы ее вновь раздеть и трахнуть, ну или даже не раздевая трахнуть. В этом все же тоже есть своя особая изюминка. Но если так посмотреть, то в произошедшем есть и довольно неплохой плюс. И нет, я не о том, что пускай и с большим трудом, но я все же смог кончить, потрахавшись с этой девушкой. Я о том, что в целом благодаря этой бредовой ситуации, из-за возникшего в начале стресса, ввиду страха, и этому нелепому сексу я будто бы перезагрузился. Впервые со вчерашнего разговора с Итаном бесконечный поток мыслей наконец отпустил меня, и я будто бы смог вдохнуть полной грудью. Не могу сказать, что теперь-то я знаю, что мне делать со всем этим, однако по ощущениям, я теперь хотя бы могу примерно накинуть, чего я хочу и что мне для этого нужно делать. Да, это пока что лишь крайне примерные образы, которые также надо хорошенько обдумать, но это уже что-то. А сейчас мне будто бы именно это и нужно. И раздумывая об этом, я, предварительно осмотрев свой внешний вид с помощью фронтальной камеры телефона, вышел из кладовки, надеясь ни с кем не пересечься. Впрочем, в этой ситуации для меня это было почти невозможно, и все потому, догадываясь, в чем дело, я взглянул на время на телефоне и тут же ускорился, почти перейдя на полноценный бег. А все дело в том, что времени до начала урока оставалось меньше минуты, а мне не хватало в самом начале учебного года 2 дня кряду опоздать на уроки. На это уже точно никто из руководства школы не станет закрывать глаза. И пускай и с трудом, но я успел, я оказался в класс ровно за мгновение до того, как со всех сторон раздался звонок, знаменующий начало урока. И конечно же, такое появление не могло не привлечь к себе внимание всех, кого можно. В этот момент на меня смотрел буквально каждый в класс, в том числе даже учитель. Видимо, тихой школьной жизни у меня никак не выйдет, подумал я про себя, пройдя меж парт одноклассников и сев за свою парту. Когда же я занял свое место, учитель, наконец, начал урок. И на протяжении всего этого урока я, по-моему, услышал в классе в разы больше обсуждений меня, нежели темы урока. А когда же урок закончился, Тася прошел ко мне и сказал: «Кажется, я пропустил что-то очень интересное». «Не то слово», согласился я, встав со стула, после чего мы направились на выход из класса вслед за одноклассниками. «Расскажешь, разве что как-нибудь потом». «Понятно. А ты как, расскажешь, по каким делам таким отходил? Ты это и сам увидишь, с даже более яркой улыбкой, чем обычно», ответил он. Немного подумав, я так даже примерно не понял, о чем это он, и неплохо так из-за этого заинтересовался. «В каком это смысле? Выйдем на улицу? Ну давай». Сойдясь на этом, мы, вместо того, чтобы пойти к классу, где у нас будет следующий урок, развернулись и направились к ближайшей лестнице. По ней спустились на первый этаж, а уже вскоре вышли из корпуса. Далее же я последовал за ведущим Тася, и вскоре мы уже оказались во внутреннем дворе школы, который за эти 2 дня мы посещали всего пару раз, и то только потому, что что через него идет наикратчайший путь к столовой. И если поначалу у меня так и не было даже ни единого предположения, что же мне хотел тут показать Тася, то когда мы прошли чуть дальше, и мне на глаза наконец попались знакомые лица, у меня сразу же закралось вполне очевидное, после вчерашнего, предположение. «Только не говори», — было начал говорить я, но не успел, все уже завертелось. К сидящим на одной из скамеек Карен, Тони и Стелли подошел незнакомый мне паренек моего возраста, видимо также являющийся первогодкой, и завязал с ними разговор. И уже спустя пару перебросанных с ним фраз, выглядящие обеспокоенными, Карен и Тони, переглянувшись между собой, встали и последовали куда-то за этим парнем, оставив Стеллу одну сидеть на скамейке, в ожидании, видимо, их скорого возвращения. И уже на этом момент все дальнейшее стало очевидно. Причем не только для меня, пока Карен отходила куда-то вместе с Тони, следуя за первогодкой, она обернулась и случайно заметила нас, удивившись. А потом, судя по всему, почувствовав неладное, перевела взгляд туда же, куда сейчас смотрели и мы, на Стеллу, которой Тася вчера обещал отомстить. «Это же не будет что-то жесткое?» – спросил я, пытаясь предположить, что произойдет дальше. При этом Карен, быстро развернувшись и уже направившись к Стелле, также в этот момент пыталась предвидеть, что же произойдет, чтобы помочь Стелле. Однако, что я, что Карен искали не там, мы смотрели по сторонам вокруг ничего не понимающей и не подозревающей Стеллы. А надо же было смотреть. «Думаю, тебе понравится», — ответил все с той же привычной ему улыбкой ответил Тася. И практически сразу после этого откуда-то сверху на Стеллу вылилось много жидкости. И большая часть этой жидкости по итогу попала именно на Стеллу, практически полностью сделав ее мокрой, из-за чего она, рефлекторно дернувшись всем телом, тут же громко вскрикнула и поднялась со скамьи, ощущая в этот момент, как по всему ее телу расходится сверху вниз какая-то жидкость, похожая на воду. «И извините, пожалуйста», откуда-то сверху прозвучал девичий голосок. Все, находящиеся на внутреннем дворе, тут же подняли головы и увидели, как из одного из окон третьего этажа стыдливо выглядывала девушка, держа в руках пустую колбу, содержимое которой, очевидно, и оказалось на Стелле. И это содержимое, хоть и выглядело похоже на обычную воду, но, как я и предположил, оказалось далеко не ей. Стоило пройти паре мгновений, как начало происходить то, чего никто из присутствующих не ожидал, кроме, разумеется, одного человека, стоящего сейчас рядом со мной и наблюдающего за этим с куда более яркой улыбкой на лице, чем обычно. А все дело в том, что те места на одежде девушки, куда попала эта неизвестная консистенция, начали буквально растворяться на глазах всех присутствующих. За какие-то пару мгновений на ее плечах растворился пиджак, следом рубашка, а после, даже бретельки от бюстгальтера. «Не-е-е-ет!» Наконец поняв, что происходит, закричала Стелла, присев, закрыв глаза и сжавшись всем телом, стыдливо прикрывая себя обоими руками. «Быстрее в уборную!» Быстро подскочив к ней, тут же выкрикнула Карен, взяв ее за руку, подняв и потащив следом за собой в ближайшую женскую уборную.